снег похож на пепел, но он падает с неба. Можно увидеть капель, но просто тепла нету. Улыбка стекла по стеклу, ее мог даже растопить луч. Но все больше от случая к случаю, а хочется, чтоб было лучше и даже круче. Общение все меньше устное, но спроси, как идти вверх по спуску. Я не люблю тусы, люблю тишину и свет тусклый, или же звук бита пожирней. Мой звук не очень, но ты его не жалей. С вами же мы перетрем пожаже. Мысли внутренние, не внешние. Штампы атакуют, но я ни в какую. Без штанов широких не нюхаю и не дую. Погода меняла настроение людей, меняла мысли. Задержитесь пока здесь, нам не зачем метить ввысь. Кофейные чашки стояли пустые, но горячие, как в пустыне, ждали пепла от окурков. Пусть жаль уходящее тепло рук, у него свой путь. А я поймал холодный ветер в банку, а я поймал теплый ветер в рамку. Но через год снова на свободу падать камнем. Поэзия улиц и размазанных лиц, размахи рук и крики птиц. Какие дни с тобой, все, что есть в календаре, а дальше сам решай, правда или нет. Клейте из окружения желанием картины новые, творца звания.